солнце краснеет, о любопытстве своем жалеет. улицы серые бездны стало искриться. Через края вытекая дождями, пасмурно бледными прошлыми днями. Разорвана жизнь на столетия, я ее звал, крича междометия. И голос рывался все выше и выше. Я и она пока еще дышим, дышим, дышим. Давай отсюда уйдем, мне станет легче дышать. Здесь хозяева дети, они будут стрелять. Они запомнили лица и стоят за углом.